Глава 20. Коллекционер. «Алекс, пожалуйста, Алекс!» – кричала Леона, стоя на коленях рядом с ним. Она никак не могла понять, что произошло. Дышал Алекс легко и ровно. Сердце стучало так же ровно. Воткнувшийся в спину шип, который Леона сразу выдернула, как будто и не причинил особого вреда. Дракон просто уснул. Однако сколько бы она ни пыталась растолкать его, сколько бы ни кричала, разбудить Алекса не было никакой возможности. «Драконов на телегу!» – приказал чей-то хриплый голос. И тут же четыре всадника спрыгнули с лошадей, приблизились, вместе подняли Габриэля и утащили в темноту. «Куда вы его тащите?» – завопила Леона. Ей, конечно, следовало побежать за ними, но она не могла оставить Алекса. Все это время Марк держался поблизости, смотрел на нее и молчал. «Марк!» – всхлипнула Леона. «Кто эти люди? Почему здесь ты?» «Это разбойники, и я заключил с ними сделку», – спокойно ответил Марк. «Какую сделку?» «Выгодную». Четверо разбойников вернулись, обступили Алекса. «Нет!» – прошипела Леона. «Не смейте! Уйдите!» Она схватила лежавшее в траве ружье. Алекс бросил его перед дракой с Габриэлем и щелкнула затвором. Разбойники попятились. «Атаман, тут девка бешеная», – громко сказал один. «Девки испугались», – уточнил все тот же человек с хриплым голосом. Голос принадлежал всаднику на великолепном гнедом жеребце. Всадник подъехал, слегка наклонился, посмотрел на Леону. «Атаман, у девки ружье», – добавил первый разбойник. Всадник на гнедом жеребце пожал плечами. «Ну так отберите. Или, по-вашему, она умеет стрелять?» «Напоминаю уговор», – отчеканил Марк. «Вы забираете крылатого, я – девушку. И с девушкой попрошу поаккуратней. Ни один волос не должен упасть ее головы». «Марк, что ты наделал?» – прошептала Леона. Разум сопротивлялся, не желая верить в услышанное. «Ох, Марк, что же ты наделал?» «Я люблю тебя», – резко ответил он. «И ты будешь моей». «Я никогда не буду твоей», – крикнула она. «Я люблю Алекса и всегда буду любить Алекса. Даже через 50 лет я буду его любить. Даже через 100 лет. Всегда, понятно?» Стало светло, как будто зажглись свечи, многочисленные и незримые. Леона встала, покрутила головой. Рядом были разбойники, а вот там, подальше, виднелась повозка, на которую положили Габриэля. А еще дальше лес, дорога. Марк почему-то застонал, покачнулся. Неловко, едва не упав, сел на корточки и закрыл ладонями лицо. Когда Леона наконец сообразила, что это сияют ее волосы, свет начал постепенно гаснуть. «Отдыхаем?» – прорычал атаман. «Ружье отберите!» Один из разбойников шагнул к ней. Леона выстрелила. Она прекрасно знала, что в ружье остался только один патрон. Однако ее противники этого не знали, а значит, был шанс ввести их в заблуждение, показать, что она не шутит. Приближающийся разбойник заорал, схватился одной ладонью за другую. «Не подходите», — сказала Леона. «Я умею стрелять», — атаман присвистнул. Все, кто стоял с ним рядом, попятились. Раненый разбойник шипел и стенал, прижимая к себе окровавленную ладонь. На какой-то миг Леона поверила, что получилось, что лихие люди испугаются и уйдут, оставив их с Алексом в покое, что она сумеет растормошить Алекса, и все будет хорошо. А потом кто-то из душегубов подкрался к ней, Их было много, слишком много, да и в темноте разве увидишь? Секунда, и ружье полетело в траву. Здоровенный мужик заломил Леоне руки за спину и прошипел. «Допрыгалась козочка?» «Дракона на телегу», — повторил атаман. Целая свора окружила Алекса. Его подняли и потащили в темноту. А он не сопротивлялся, даже не шелохнулся. Зато Леона рвалась из рук разбойника и рыдала от бессилия. «Подлецы! Мерзавцы! Чем его отравили? Что с ним сделают? Она их всех убьет! Убьет!» «Я передумал», — сказал Марк. Леона повернула голову. Последние несколько минут она не обращала внимания на предателя кузена, а теперь обнаружила, что Марк успел подняться. Он сжимал челюсти и выглядел напряженным, решительным и очень бледным. Или это ей просто почудилось в обманчивом свете луны? «Я передумал», — повторил он. «Да неужели?» — атаман усмехнулся. «Сделка отменяется», — отчеканил Марк. «Драконов надо отпустить. Позавчера вы пришли ко мне с предложением, господин Вальенте». Его собеседник покачал головой. «Вы пообещали мне выгоду. Я послушал вас и согласился, что дело и правда стоящее. Наследник драконьего рода? Да. В наши клетки редко попадают такие птички. Его папенька отдаст целую кучу золотых монет, лишь бы мы отпустили наследника живым и по возможности здоровым. Что примечательно, вы ничего не требовали в обмен на услуги. Вы просто хотели избавиться от дракона, который мешал вашему счастью с некой девушкой. Я ничего не перепутал, господин Вальенте? А теперь я хочу подчеркнуть, потому что вы явно не понимаете. Ваша просьба уже выполнена. Марк, как ты мог? Леона перестала вырываться и сильнее расплакалась. Сестренка, прости, пробормотал он, отводя взгляд. Я сам не понимаю, что на меня нашло. Но ты не переживай, сделки не будет. Не будет? Зарычал атаман. По вашей наводке мы взяли не одного, а двух драконов. Крылатый папенька нас озолотит. Вы правда верите, что я отпущу их без выкупа? Я сам заплачу выкуп. Леона смотрела на брата со смятением и надеждой. Во взгляде атамана читалась теперь явная заинтересованность. «Вы настолько богаты, господин Вальенте?» Кратчево поинтересовался он. «Я осознал ошибку», — ответил Марк, «и обязан ее исправить. Отпустите пленников, и будет вам золото». «Ну, у меня есть идея получше», — атаман хрипло рассмеялся. «Парни, свяжите этого идиота и девчонку заодно. Посмотрим, какой выкуп мы получим с каждого». Их заперли. Развязали, а потом запихнули в клетки и заперли. Леона понятия не имела, куда их притащили. Какой-то подвал. И ясно, что подвал этот расположен под разбойничьим притоном. Вот только где именно располагается сам притон? Их привезли на повозке вместе с Алексом и Габриэлем. Пленникам предусмотрительно завязали глаза, чтобы не запомнили дорогу. Единственное, в чем Леона была сейчас уверена, головорезы соорудили себе логово в лесу. Даже с завязанными глазами сложно не узнать запах прелых листьев и лесной свежести. Подвал, в отличие от леса, свежестью не пах. Здесь был спертый воздух, влажные каменные стены, а под потолком единственное крошечное оконце с решетками и без стекол. Здесь было холодно, сыро и противно. У дальней стены стояли клетки в ряд. У двери чадил факел, одинокий и бесполезный. Света от него почти не прибавлялось. Леона хоть и отмечала про себя детали обстановки, но как-то отстраненно, равнодушно. Сейчас все ее мысли были об Алексе. Алекса запихнули в первую клетку у стены. Рядом была клетка самой Леоны, а дальше одна за другой клетки Марка и Габриэля. Марк сидел на полу, закрыв ладонями глаза, прижавшись спиной к прутьям. «Как ты?» – спросила она. Марк не ответил. Он как будто и не услышал вопроса, погруженный в какие-то тягостные размышления. Леона подумала, что не стоит его дергать сейчас. Драконы спали. В полумраке клетку, которая досталась младшему, Леона почти не видела. Зато клетка Алекса была совсем рядом. Леона просунула ладонь сквозь решетку и взяла его руку в свою. Алекс не пошевелился. Лицо его было спокойным, безмятежным, дыхание ровным. Сколько он проспит? Леона вжалась в прутья решетки, а руку Алекса устроила у себя на коленях. Принялась баюкать, гладить, тихонько щекотать, наклонилась и поцеловала. Он даже на это не отреагировал. Тогда она накрыла его широкую кисть своей и стиснула зубы, боясь расплакаться. Последние дни Алекс не раз уберегал ее от бед, рисковал собственной жизнью. А теперь пришла ее очередь спасать дракона, попавшего в беду. И она справится, найдет решение. Леона зажмурилась и минуту-другую сидела, поглаживая его по тыльной стороне ладони, а потом снова открыла глаза. Взгляд упал на тонкое золотое кольцо на правом мизинце. Леона ахнула. Подарок рослика, редкое магическое украшение, перешедшее гному от феи Виолет. Как же она забыла! Вот идиотка! Кольцо, которое может перенести в любую точку Латерлеста, стоит лишь пожелать. Перенести того, на чей палец надето. Она и в самом деле совершенно про него забыла. Кольцо, наверное, из-за своих магических свойств, не ощущалось на руке, как будто его там и не было. И Леона, первые же минуты решив, что сбегать от Алекса она не станет, больше не обращала внимания на чудесную вещицу. Точнее, она еще раздумывала какое-то время, не отдать ли колечко Алексу. Они шли тогда по дороге к мельнице и не разговаривали друг с другом. Зато Леона вела мысленный спор со своей совестью. Алексу надо успеть на бал к королю. Он торопится к определенному сроку. В то время как сама она, в общем-то, не торопится. Просто хочет избавиться от проклятых чар. Но ведь это можно сделать и позже, потом. В тот момент Леона еще не встретилась с Ванессой и не выяснила, что Алекс не просто спешит на бал. Он надеется до бала отыскать свою истинную драконицу. А если бы знала, отдала бы кольцо? Леона замерла на мгновение. Потом горько улыбнулась. Да. Знала бы, отдала. Тем не менее, она ничего не знала и оставила кольцо себе, потому что не была уверена, что дойдет до столицы без Алекса. Безоружная и одинокая, с даром притягивать разгоряченных молодых парней. Словно она магнит. Да, Леона успешно договорилась со своей совестью и больше про кольцо не вспоминала. Зато сейчас смотрела на него и беспокойно раздумывала, что делать. Воспользоваться магическим украшением может только кто-то один из четверых. И теперь уж точно следовало передать его Алексу. Но Алекс спит, и неизвестно, когда проснется. Кольцо на пальце как будто обещало ей, что все будет хорошо. Леона в сотый раз мысленно поблагодарила пресвятых духов и милого рослика, а потом, совсем успокоившись, уснула. Прямо так, сидя на полу и держась за теплую ладонь Алекса. Когда она проснулась, сразу поняла, что казавшаяся бесконечной ночь все-таки закончилась, а сейчас как минимум позднее утро. В крошечное оконце проникали солнечные лучи, лесные птицы распевали на все голоса там, на свободе, и даже холодный и сырой подвал не выглядел уж настолько мрачно. Алекс по-прежнему спал. А Леона по-прежнему держала его за руку. Она попробовала его растормошить, но он и не думал просыпаться. Стало жутко. Да чем эти гады его отравили вообще? В соседней клетке дремал Марк. На мгновение Леоне показалось, что его тоже усыпили. И тогда она еще сильнее испугалась. Но Марк, словно почувствовав ее состояние, открыл глаза. Она отпустила руку Алекса, потому что не понимала, чего ждать от кузена, и не хотела его провоцировать. Поколебавшись немного, она перебралась к нему поближе. «Как ты?» – с тревогой спросила она. Выглядел Марк совсем измученным. «Не надо беспокоиться обо мне», – он покачал головой. «Главное, чтобы ты сама не пострадала». «Элеонора, сестренка, прости меня, я так виноват». «Марк, ты ни в чем не виноват», – воскликнула Леона. Закончить мысли у нее не вышло. Загромохал засов с той стороны двери. Скрипнули ржавые петли, а потом тяжелая, обитая железом дверь приоткрылась, и в помещение шагнул атаман разбойников. При виде его Леоно вздрогнула, а Марк зашипел, вскочил на ноги и схватился за прутья решетки. Атаман неспешно приблизился к клеткам, остановился напротив, ухмыляясь. Сейчас, при дневном свете, Леона наконец смогла его разглядеть. Лет 40 или чуть больше. Одет богато. На нем был великолепный, расшитый золотом камзол и белоснежная сорочка с воланами. Черные волосы, слегка тронутые сединой. Щегольская бородка. А глаза пронзительные, цепкие, злые. И на лице прямо-таки написано, что этот человек своего не упустит. «Ну как вам на новом месте?» Приветливым голосом поинтересовался он. «Почему драконы до сих пор не проснулись?» – крикнула Леона в ответ. «Чем вы их отравили?» «Ай-яй-яй! Как нехорошо называть отравителями невинных людей!» Атаман погрозил ей пальцем. «Драконы спят, но к вечеру или, в крайнем случае, к завтрашнему утру они проснутся. Это я гарантирую. Чтобы усыпить двух драконов, нам пришлось как следует пропитать иглы снотворным зельем. Между прочим, весьма недешевым снотворным зельем, самого превосходного качества. Удивительно. Как это вы используете недешевое зелье и одновременно оружие дикарей?» Фыркнула Леона, раздосадованная приторным голосом этого мерзавца. «Разве удивительно?» – спросил атаман. «Это достойное оружие. Оно не раз меня выручало и уж точно не заслуживает вашего пренебрежения, милочка. Вы знаете, во время своей бурной молодости я пару лет прожил в диком племени и многому там научился, в том числе пользоваться охотничьими трубками, с помощью которых дикари выплевывают отравленные иглы. Только я этот метод усовершенствовал. У меня ведь нет цели убивать. Мои пленники нужны мне живыми. Наши иглы пропитаны снотворным зельем, а не ядом». «Вы правда думаете получить за нас выкуп?» Леона нахмурилась. «Именно этим они и промышляют», – тихо сказал Марк. «Поэтому я к ним и обратился. Предложил сведения в обмен на услугу. Осел. Просто осел». В ярости он дважды ударил кулаком по прутьям решетки. «Не горячитесь, господин Вальенте», – атаман улыбнулся. «Ни вам, ни этой милой барышне ничего не угрожает. Если ваши родственники будут достаточно сговорчивыми, разумеется. Сегодня, пока мы ждем пробуждения дракона, можете отдыхать и считать себя моими гостями. Но завтра я вернусь. И под мою диктовку вы все напишите своим родным трогательные письма, в которых будете умолять их прислать немного золота, совсем немного, в обмен на жизнь». «Не знаю, на что вы рассчитываете», – выркнула Леона, пожимая плечами. «Как только крылатые проснутся, они...» «Да-да, господин Вальенте, помнится, не верил, что я смогу справиться с драконами», – перебил ее атаман. «Ну же, господин Вальенте, расскажите, милой барышне, все подробности». «У него есть зачарованный амулет», – процедил Марк сквозь зубы. «Рядом с амулетом драконы не могут оборачиваться». «Точку!» – атаман хрипло рассмеялся. «Крылатые теряют связь со своей ши. А еще амулет прекрасно работает на расстоянии. Не меньше 500 шагов в любую сторону. И уничтожить его нельзя. Чудесная вещица. Купил по случаю у одной сговорчивой дамочки, Мериньони. Он снял шеи и продемонстрировал им кулон из матового черного камня, висящий на простом кожаном шнурке. Думаете, совсем маленький камешек? О нет, сила в нем огромная. Ни одному дракону не пересилить». Леона сжала кулаки и одарила разбойника яростным взглядом. «Надо же! Все предусмотрел. Если бы у нее было в руках оружие, она бы выстрелила мерзавцу прямо в лоб. Леона всегда считала, что ни при каких обстоятельствах не сможет убить человека. А сейчас, глядя на разряженного щеголя, вдруг поняла: это совсем не трудно. Это даже легко». «Я очень уважаю тайные знания», – добавил атаман. «И очень-очень давно коллекционирую магические амулеты. Каких только нет в моей коллекции. Один глаза отводит тем, к кому я собираюсь тайком приблизиться. Другой со следа сбивает. Знаете, сколько раз я от королевских ищеек уходил? Но вот этот маленький камешек самый ценный. Он ставит на место даже очень наглого дракона. Восхитительно, не правда ли? Еще вчера я был с вами согласен, мрачно проговорил Марк. Вижу, вы поменяли свои убеждения, атаман усмехнулся. Впрочем, неважно. Мне пора идти. Располагайтесь, обживайтесь. Он развернулся и направился к выходу. Леона хотела крикнуть ему что-то едкое и язвительное вдогонку, но сдержалась. Глупо выводить из себя собственного тюремщика. Леона с Марком устроились на полу. Он в своей клетке, она в своей, вплотную к разделявшей их решетке. Они держались за руки, пытаясь таким образом поддерживать друг друга, и болтали до самого вечера. Тюремщики почти не беспокоили, только принесли в середине дня обед и через несколько часов ужин. Никаких изысков, крепа вода. А еще по два раза выводили в отхожее место, на время сковывая им ноги кандалами на толстой железной цепи. Ситуация, надо признать, не слишком-то обнадеживала. Марк во всем винил себя и клялся, что расшибется в лепешку, но любимую сестренку из беды выручит. «Ты теперь меня ненавидишь», — с горечью говорил он. «И, конечно, не веришь. Но я, правда, сам не понимаю, зачем все это натворил. Как будто в голове помутилось. Вот и...» Леона пыталась убедить его, что он не виноват, что он сам жертва обстоятельств. Рассказала про фею Розанну и фею Виолет, про свой дар, про помощь дяди Стефана. Марк слушал, вскидывал в изумлении брови и тут же хмурился и бормотал грязные ругательства себе под нос. «Элеонора, сейчас я твердо уверен, что не влюблен в тебя», заявил Марк, выслушав подробности. «Вчера, помнишь, твои волосы начали сиять. У меня чуть голова не треснула, но потом, когда все закончилось, я очнулся и понял, что натворил. Я только одного до сих пор не понимаю, почему магия так внезапно перестала на меня действовать. Если бы Леона знала ответ на этот вопрос, чары утратили свою силу? Дар был ограничен во времени и исчез сам собой? Она не имела ни малейшего понятия, но радовалась, конечно. И лишь капельку, совсем-совсем чуточку, было больно от мысли, что и Алекс, когда проснется, тоже поймет, что разлюбил ее. Впрочем, от этой мысли Леона старательно отмахивалась. Она уже приняла решение. А теперь оставалось только ждать. Вечером первым проснулся Гавриэль. Он сел, покрутил головой и потрясенно пробормотал. «Пресвятые духи, куда меня занесло? Что за жуткое подземелье?» А через секунду проснулся Алекс. Едва он зашевелился, Леона бросилась к той стороне клетки, что соприкасалась с его клеткой. Схватилась обеими руками за прутья. Замерла в тревожном ожидании, закусив губу. Действовать надо было решительно, пока он еще полусонный, иначе опомнится и не даст ей сделать то, что она задумала. Алекс открыл глаза и тут же встретился с Леоной взглядом. Пару мгновений просто смотрел на нее, а потом улыбнулся и встал. С той же рассеянной улыбкой и странным выражением на лице, как будто он не замечал ничего вокруг, ни влажных каменных стен подвала, ни клеток, ни даже разделявшей их решетки, Алекс шагнул ближе. «Ты в порядке?» – воскликнула Леона. «Как себя чувствуешь?» «Пожалуйста, дай руку», – добавила она. «Как себя чувствую?» – уточнил он. «Прекрасно». И, не спрашивая зачем, протянул ей сквозь прутья ладонь. Леона быстро сняла зачарованное колечко с мизинца и надела его на мизинец Алекса, с облегчением обнаружив, что она увеличилась в размере. «Что ты делаешь?» Продолжая улыбаться, спросил он. Потом объясню, пробормотала она. Леона слишком хорошо понимала, что кольцо движения не может спасти их всех, и что Алексу по-прежнему надо успеть на королевский бал. А перед этим найти свою истинную драконицу. А времени до бала не больше суток. И раз уж чары теперь не действуют, Алексу необходимо как можно скорее отправить в столицу. Пусть пока займется собственными проблемами. «Знаешь, мне почему-то кажется, я не могу обернуться», – с удивлением сказал он. «Не можешь», – подтвердила она. «Но сейчас это не имеет значения. У меня к тебе очень важная просьба. Ты говорил, что у твоих родителей есть дом в столице. Назови адрес, пожалуйста. Адрес? Назови, потом объясню. Ладно. Лотарис. Королевский бульвар, покладисто начал он. Леона повернула кольцо на его руке. Все, как объяснял Рослик, по часовой стрелке, камни вниз. Дом лорда Феррена, договорил Алекс. И исчез в ту же секунду. Только что он был здесь, а уже где-то там, в своем доме и безопасности. Да, кольцо работает. Можно выдохнуть с облегчением. «Я люблю тебя», – прошептала Леона в пустоту.